как же любовь?» — грустно поинтересовалась младшая Рудлок, продолжая чиркать в блокноте. Послушник, только набравший в ковшик кипятка, чтобы обдать скамью, посмотрел на принцессу с откровенной насмешкой и жалостью. Но тут же опять напрягся, шагнул к ней. «Да я не тебя рисую!» — возмутилась принцесса и в доказательство потрясла блокнотом. «Я вообще тигра рисую! Вот!» Послушник почему-то смотрел на ее тигра с изумлением. «А почему красный?» — спросил юноша, впившись в Каролину жестким взглядом. «Откуда я знаю?» — огрызнулась она. «Нарисовалась так». Он поморщился, молча сунул ковшик в котел, подхватил его шестом и понес дальше, к следующим лавкам. Каролина топала следом. «Хочешь, я помогу тебе?» — предложила она с сочувствием, когда он остановился и опять начал поливать кипятком лавки. «Ты не думай, я не всегда жила во дворце. Раньше мы жили в деревне, и я помогала по дому старшей сестре. И даже козу доила, вот!» «А ты доил когда-нибудь?» «Нет», — буркнул Вэйши. «А корову?» «Я что, какой-то грязный крестьянин?» — процедил послушник. Каролина удивленно окинула взглядом его простую бедную одежду. «А чем ты лучше крестьянина?» — рассудительно заметила она. «И он, и ты тяжело работаете, чтобы прожить. Тогда откуда в тебе столько высокомерия? Папа говорит, люди, которые зарабатывают на жизнь честным трудом, заслуживают уважения, независимо от происхождения. Вот разве тебе было бы приятно, если бы я презирала тебя только потому, что ты вынужден работать, а я нет? Или потому, что моя семья богатая, а твоя нет? Ведь это неправильно. Главное, не кто ты, а какой ты». «Твой отец идеалист», — презрительно откликнулся Вэйши. «А ты еще слишком маленькая и глупая. В мире происхождения значит все. Сильнее кровь, ближе к богам. Простолюдин может позволить себе все, с него спроса нет, а тот, кто отмечен божественной кровью, отмечен и большой ответственностью». «О, — протянула младшая Рудлок, — так ты правда из обедневших аристократов? Но это же не значит, что надо быть таким злым. Я от тебя ничего достойного уважения еще не видела, если честно. Ты все время задираешь нос и грубишь. С тобой очень трудно общаться». Он в раздражении повернулся к ней. «Неужели непонятно, что я вообще не хочу с тобой общаться?» «Это понятно. А почему?» — рассеянно спросила Каролина. Пальцы опять потянулись к блокноту, и красный карандаш из пенала сам прыгнул в руку. «Сам, честное слово». «Тебе сколько лет?» «Скоро будет 13», — гордо заявила принцесса, вновь рисуя тигра. На этот раз тигр прижался к земле и готовился атаковать. На самом деле, 13 исполнялось в августе, сразу после Ангелининого дня рождения. Но зачем уточнять? «А мне 21», — сообщил Вэйши, надраивая лавку щеткой. «Мне просто неинтересно». «Неинтересно», — обиженно пробурчала Каролинка, пририсовывая тигру, раздраженно ударяющий по боку хвост. «Зато мне интересно. Вот. И вообще, храм для всех. Хочу и хожу. Хочу и стою рядом. Хочу и разговариваю». «Великий праотец, это худшее из наказаний!» — резко выдохнул послушник. «С тобой невозможно находиться рядом. Ты шумная, невыносимая деревенщина. Даже в казармах было спокойнее». Каролина надулась, топнула ногой. «Слушай, почему ты все время грубишь? И такой высокомерный, а сам ведь ничего из себя не представляешь. Даже дедушке помогал с таким лицом, будто тебя сейчас тошнит. А еще... «Еще ты на девчонку похож, вот!» И, не найдя больше слов, от избытка чувств швырнула в него карандаш. Вэйши, стоявший в полоборота, дернулся в сторону, и от резкого движения остатки кипятка из ковшика плеснули ему на рубаху. «Мамочки!» — пискнула Каролинка, мгновенно растеряв запал и прижав блокнот к груди. «Прости, пожалуйста, извини, я не хотела, правда!» Вэйши с шипением тянул рубаху вверх, и принцесса замерла. Спина его была покрыта розовыми длинными рубцами. Каролинка ахнула, и Елоувинец быстро повернулся к ней лицом. Бок его покраснел, и он набросил рубаху на спину, завязав рукава на шее. «Тебя что, кто-то избил?» — всхлипнув от ужаса и жалости, спросила принцесса. «Когда я впервые тебя увидела, их не было». «Мамочки, это из-за меня, да? Так тебя наказал Четыре? Как же так?» «Как же так?» На последних словах голос ее сорвался, и она горько заплакала, размазывая слезы по щекам вместе с тушью. «Какой кошмар! Как же так? Я думала, он добрый!» Принцесса подскочила к Вэйши, на скулах которого проступали красные пятна, схватила его за руку. «Слушай, пойдем со мной, а? У нас есть виталисты, они тебя вылечат. А еще у меня деньги есть, я тебе дам, и ты сможешь вернуться в Еловень, к семье. Сколько хочешь дам». «Послушай, девчонка», — процедил послушник, отнимая руку и склоняясь к Каролине. Глаза у него были бешеными, но голос сдержанным, тихим. «Оставь меня в покое и не смей никому говорить о том, что увидела. Иначе я не посмотрю на них», — он кивнул в сторону охранников, — «и точно тебе что-нибудь сломаю». «Но как же? Я должна рассказать сестре и помочь тебе», — всхлипнула принцесса, и послушник взорвался. «Не надо никому рассказывать и помогать мне не надо. Убирайся!» Рявкнул он так, что она отступила в страхе, а редкие посетители во дворе стали на них оборачиваться. «Тупая, бестолковая девчонка!» К ним двинулись охранники, кто-то из служителей. «Пошла вон, идиотка!» Каролина скривила губы, сжала кулачки, развернулась и выбежала из храма, оставив у входа все свои вещи. И понеслась, задыхаясь от слез и обиды, вниз по выложенной брусчаткой дороге. Тафия оживала, нагоняя в развитии Истаил. Сюда, в отличие от города Нории, пришло много елоувинцев из-за близости к стране желтого ученого, да и Ханши явно благоволил мастеру клинков. А Четыре торопился выполнить обещание, данное теще. Уже рядом с базаром в пустых домах открылись магазинчики современных товаров, бурчали кое-где генераторы, привезенные торговцами, а самые расторопные таскали небольшие товары зеркалами, нанимая магов. Уже появились, как и в Истаиле, геолого-разведчики крупных нефти и газовых компаний. Все спешили занять свою нишу и обойти конкурентов. И никакая война не была помехой бизнесу. Готовилась к открытию маленькая больница, рядом с которой стояли целых 4 генератора. А неподалеку споры ремонтировали большой дом, который было решено превратить в школу. Тафия с раннего утра наполнялась движением, и шестая принцесса дома Рудлок мчалась мимо лавочников, кочевников с разрешения владыки, заселяющихся в пустые дома, прихожан, направляющихся в храм, и рыбаков, все надеющихся, что в реке уже появилась рыба. Каролина бежала, пока хватало сил, потом брела, потом постояла, вытирая слезы на одном из многочисленных мостиков через каналы города на реке, и снова побежала. Так горько ей было и так противно. Четыре опустился рядом с женой на скамью. Слуги накрывали на стол, и вот-вот должны были подойти Светланины родные, когда во двор вбежала красная, заплаканная и растрепанная шестая принцесса дома Рудлок. За ней спешно шагали охранники. Она затормозила перед столом, перевела дыхание. «Бить людей нельзя! Вы знаете об этом?» — крикнула она Чету так звонко, что с кустов во все стороны вспорхнули пестрые пташки. К губам ее прилипли волосы. «Это варварство! Вы отвратительны!» «Чет!» — Света удивленно повернулась к мужу. «Тебе пожаловались, маленькая воительница?» — с любопытством спросил Четыре, легко погладив Светлану по плечу. От дракона шло спокойствие. Каролина, немного опешив от его дружелюбия, снова выдохнула, тряхнула расплетшейся косой. «Нет», — грозно сказала она, — «я сама увидела, в храме. Вэйши, наоборот, требовал, чтобы я не говорила. Но так же нельзя. У него вся спина в шрамах. Это противозаконно». «Хорошо», — довольно проговорил мастер клинков. «Это плохо», — сердито и громко припечатала принцесса. «Это очень, очень плохо. Если бы я знала, что вы так поступите, я бы никогда вам не сказала». «Плохо часто нужно для того, чтобы потом было хорошо, малышка». Чет безмятежно откинулся на спинку скамьи. Тон его был беззлобным. «Или для того, чтобы чему-то научить. Каждый взрослый человек должен знать, что ответственен за свои поступки. Тебе тоже предстоит это узнать и научиться хранить чужие секреты, если тебя об этом просят». «Да что вы все меня воспитываете?» Со злостью вскинулась Каролинка и снова сорвалась с места, помчалась в сторону входа во дворец. Четтери жестом остановил одного из охранников, подозвал к себе. «Что произошло?» «Маленькая госпожа общалась с одним из послушников, владыка», — спокойно доложил охранник. «Угрозы не было. Потом госпожа вспылила. Он ей нагрубил, и она убежала». «Чет?» — тревожно позвала Света, когда охранники удалились вслед за принцессой. «Что ты ему сделал?» «Я дал ему пищу для раздумий», — серьезно ответил мастер клинков, подхватил со стола персик, подбросил его, поймал. «Ну что ты хмуришься, женщина? Разве я склонен к бессмысленной жестокости?» Она покачала головой. «Нет». «Вэйши уже в том возрасте, когда его не выпрямить простыми уроками. Он закостенел, и дабы поправить то, что пошло в кривь, нужно ломать и снова сращивать». «Но методы, Чет, осторожно, понимая, что ступает не на свою территорию», — проговорила Светлана. «Он ведь не так плох, просто взорвавшийся, слишком гордый мальчишка. Но он искренне восхищается тобой. Я тоже очень рассердилась, что он обидел девочку. Но можно было бы решить это как-то иначе». «Нельзя, Света», — печально объяснил мастер, с нежностью глядя на супругу. «Если бы я не наказал его своей рукой, как учитель, ему бы этот проступок вернулся потом старицей. И мне вернулся бы, потому что связь ученик-учитель — это не просто слова, это связь судеб и ответственность. Я могу почувствовать их, могу влиять, и влияние это может быть самым разным. Поверь мне, ему многое дано, но с него многое и спрашивается. Боги не любят, когда их дети переступают их же законы и учат куда жестче меня. А если и они закроют глаза, то судьба нагонит и накажет страшно. Не за вывернутую руку того, кто слабее, а за убежденность, что он имеет право так поступать, за несдержанность, за самолюбие». «Ну, что ты загрустила, Света?» «Я боюсь, что ты и с нашими детьми будешь жесток», — призналась Светлана, опустив глаза. «Я не допущу этого, Чет». «Постараемся оба этого не допустить», — легко сказал воин-дракон и коснулся губами виска жены. Ее лицо чуть просветлело. «Не печалься, женщина. Ты видишь, что я суров со всеми учениками. Также был суров со мной мастер Ферри. Но это необходимо. Плоть наша слаба, и то, чего не достигнуть волей и желанием, достигается болью, злостью и усталостью. Потом все это забывается, поверь. Я прошел бы через это обучение снова и опять сказал бы учителю «спасибо». И этот ученик скажет «увидишь». Каролинка нашла отца на третьем этаже. Он рисовал колоннаду, на которую опирался гигантский купол дворца. Младшая принцесса уже успела умыться и привести себя в порядок, но от расстройства не стала завтракать. «Пап», — позвала она, обнимая его со спины, — «давай сегодня уйдем обратно, выстоял. Мне тут надоело». Святослав Федорович удивленно обернулся. «Что-то случилось, Каролина?» Она закусила губу и покачала головой. «Нет, просто хочу увидеть Ани. Пойдем, а?» «Там тебе тоже скучно», — деликатно напомнил отец. «Это да», — со вздохом призналась младшая Рудлок. Востояли, несмотря на компанию мальчишек их бывшей соседки, Каролине было куда тягостнее. Ей не хватало школьных подруг и сплетен, и она очень переживала из-за войны, придумывая из обрывков разговоров и новостей всякие ужасы. Ани постоянно была в делах, как и Нории, а Тафия в первое посещение произвела на юную художницу ошеломляющее впечатление своими холмами, каналами и белоснежными домами. Город был несравненно прекраснее Истаила. Ходить туда-сюда телепортами, работающими на электрогенераторах, было очень накладно, поэтому юная Рудлок, вьющая из отца веревки, уговорила его погостить у Четтери и прибыла в Тафию в сопровождении всех учителей. И исправно училась, гуляя по городу на реке в прохладные утренние и вечерние часы. Святослав Федорович увлеченно зарисовывал схемы архитектурных элементов дворца владыки, и дочь в город отпускал спокойно. Четыре выделил ей двух охранников. Отец и дочь, две творческие натуры, прекрасно ладили и понимали тягу друг друга к работе в одиночестве. И только поздним вечером усаживались рядом в теплых садах дворца Четыри и наперебой рассказывали друг другу о том, что увидели, делились набросками, и Каролина с благодарностью слушала советы отца. «Давай сделаем так», — мирно предложил Святослав Федорович. «Пару дней побудем у Ангелины и снова вернемся сюда. Уверен, тебе как раз опять этого захочется». «Я тоже так думаю», — опять вздохнула Каролинка. «Пап, что, доченька?» — рассеянно отозвался Святослав Федорович, прикидывающий, где в современной архитектуре можно использовать увиденный принцип расположения колонн. «Как хорошо, что ты у меня есть, пап! Как хорошо!» Вечером уже в Истаиле Каролина с жаром рассказывала заглянувшей к ней в покое старшей сестре Протафию, показывала рисунки. В конце, притомившись, подошла к окну, обернулась, поколебалась. «Ани, я толстая, да?» Ангелина Рудлок с удивлением окинула вполне ладную и ничуть не полную фигурку младшей сестры взглядом. «Вовсе нет. У тебя нормальная фигура». «По сравнению с тобой, я толстая», — уныло продолжила Каролинка. «Или по сравнению с еловинскими аристократками». «Я бы не отказалась пополнеть», — сухо сказала Ани. «Еловинки в знатных семьях все тоненькие, да, но ты же дочь красного, а не желтого. Иначе ходить бы тебе тихой, опускать глаза при мужчинах и носить украшения только такие, какие глава семьи разрешил. И краситься нельзя. Они под зонтиками ходят, чтобы не загореть, не дай боги. Такие традиции». «Вот-вот, и крашусь я слишком сильно». Каролинка совсем понурилась. «И украшений много, да?» «По мне, так тебе вообще не нужно краситься. Ты и так яркая», — прямо сказала Аня. «Но почти все девочки через это проходят. Ты хотя бы не сделала волосы розовыми, как Марина. И я бы посоветовала тебе менее ярко подводить глаза. Но и так неплохо. Поверь мне, после Марининых экспериментов меня мало чем можно удивить. Что касается украшений, местные девушки носят в десятки раз больше. На их фоне ты очень скромна». «А к чему вопросы?» «Да так», — грустно протянула младшая Рудлок, усиленно глядя в сад. «Просто интересно». Каролина твердо позвала владычицы. «Посмотри на меня». Шестая принцесса снова повернулась. «Ты знаешь, как для меня важна репутация нашей семьи?» — спросила Ани. Каролинка кивнула. «Если бы твой внешний вид не соответствовал твоему положению, я бы запретила тебе так появляться на людях. Ты это понимаешь?» Каролина снова кивнула и неуверенно улыбнулась. «Твой отец — дворянин из старинного рода, больше 20 лет находившийся при дворе. Он, конечно, мягок с тобой и балует, но если бы ты вела себя недостойно, он бы сказал. Вспомни, он всегда нам говорил, если мы были неправы». «Я поняла, поняла», — поспешно проговорила Каролинка, подскочила к сестре и крепко обняла ее. «И кто бы тебе это ни сказал, он просто дурно воспитан», — заключила ее проницательная старшая сестра. «Или нарочно хотел тебя обидеть. Неужели кто-то из валенных ребятишек? Ты скажешь, кто?» «Нет», — чуть виновата и угрюмо пробурчала Каролинка. «Тогда решай свои конфликты сама. Но я бы посоветовала тебе избегать неприятных людей. И помни, тебя есть кому защитить». «Угу», — неопределенно промычала младшая и с удовольствием постояла еще, обнимая любимую Ангелину. Теперь ее душа снова была спокойна.